Глава 65. Незадолго до полуночи, когда Рой Грейс вернулся в Брайтон, сна не было ни в одном глазу. Большая чашка сваренного канделем эспрессо зарядила его энергией, как ракетное топливо. Сам не зная почему, на обратном пути детектив решил проехать мимо офиса WM Properties, тем более что он находился в двух шагах от железнодорожного вокзала. Увидев возле здания БМВ у Уоррена, Грейс удивился. Остановившись рядом с джипом, он вылез из машины и запрокинул голову. На четвертом этаже горел свет. И вновь, помянуясь лишь внутреннему голосу, он подошел к парадной двери и нажал на домофоне кнопку WM Properties. Не успел Рой отпустить палец, как до него донесся хриплый, до крайности встревоженный голос Марка Уоррена. — Алло? — Мистер Уоррен? — Суперинтендант Грейс. Марк долго молчал. — Поднимайтесь. Наконец пригласил он. Замок сухо щелкнул. Грейс толкнул дверь и, войдя в подъезд, легко одолел три пролета узкой крутой лестницы. На пороге приемной стоял белый, как мел, Марк, явно чувствовавший себя не в своей тарелке. — Вы меня немножко удивили. Молодой человек попытался улыбнуться. — Да, это так, случайность. Проезжая мимо, увидел в окнах свет и подумал, а чего бы не побеседовать с мистером Уорреном? Вам, наверное, хочется узнать новости, м? — Да, спасибо. Марк нервно оглянулся на открытую дверь кабинета, где, очевидно, работал, однако повел Грейса в противоположную сторону, в холодный конференц-зал без окон. Включив свет, он выдвинул для детектива стул за прекрасно отполированным длинным столом. Прежде чем сесть, Трой порылся в кармане и выудил оттуда полученный от Эшли браслет. — Вот нашел на лестнице. Может, его потерял кто-то из ваших сотрудников? Марк удивленно воззрился на браслет. — На лестнице? Грейс кивнул. — Вообще-то это мой браслет с магнитиками на концах. У меня плечо-локтевой бурсит, так называемый теннисный локоть. Даже не представляю, каким образом мог обронить такую полезную вещицу. — Хорошо, что я ее заметил, — отозвался Грейс. — Да, действительно, спасибо. Марк явно пришел в еще большее замешательство. Грейс разглядывал фотографии на стенах. Склад в Шоремской гавани, ряд домов эпохи регенства, знакомое ему современное офисное здание на Лондон-Роуд на окраине Брайтона. — Все это ваши проекты? — спросил он. — Да. Марк несколько секунд повертел браслет в руках и надел на правое запястье. — Впечатляет, — кивнув на фотографии, признал Грейс. — Кажется, дела у вас идут неплохо. — Спасибо, работаем помаленьку. Помни, какой скандал Эшли закатила из-за того, что вчера он нахамил суперинтенданту на свадьбе. Марк старался вести себя как можно любезнее. — Хотите кофе или еще чего-нибудь? — Нет, спасибо, — отказался детектив. — У вас с Майклом Харрисоном равные доли? — Нет, у него больше половины акций. — Ага. Значит, ваш компаньон вложил в дело деньги. — Да, две трети. Я добавил остальные. Внимательно следя за выражением лица и жестами Марка, Грей задал новый вопрос. — И между вами не было разногласий из-за неравных долей? — Нет, мы прекрасно ладим. — Хорошо. Итак, Ройс с трудом сдержал зевок. Утром мы начинаем прочесывать весь район вокруг места, где погибли ваши друзья. Как вы, может быть, слышали, сегодня была ложная тревога? Да, кто-то нашел труп молодого человека. Кто он? Один из местных жителей. Мне доложили, что юноша был умственно отсталым. Его там хорошо знали, в том числе и многие полицейские. Отец — владелец буксировщика и авторемонтной мастерской, часто выезжает на аварии с дорожной инспекцией. Бедняга. «Его убили?» «Похоже на то», — осторожно проговорил Грейс и, пристально следя за реакциями Марка, бросил. «Верно ли, что у вас с Майклом Харрисоном был открыт банковский счет на Каймановых островах?» «Да, у нас там компания», — не моргнув глазом, ответил Марк. «HW Properties International. С долями две трети и треть. Совершенно верно». Грейс вспомнил, что на том счете не менее миллиона фунтов, кругленькая сумма. «Какая у вас с Майклом страховка? Вы завещали свои вклады друг другу, как компаньоны?» «Мы заключили договор страхования директоров-основателей. Он защищает нашу небольшую компанию от убытков, связанных со смертью или нетрудоспособностью совладельца. Показать вам полис? Не сейчас. Но в будущем я бы на него взглянул. Если можно, пришлите завтра утром копию по факсу. Без проблем. Рой встал. Ну что ж, не буду больше отнимать у вас время. Вы всегда так заняты, что работаете даже в воскресенье, вечером. Люблю разбирать документы по выходным. Этим можно заниматься, если только телефоны не звонят без умолку. Грейс улыбнулся. Я вас понимаю. Марк наблюдал, как высокая фигура детектива исчезает за поворотом лестницы. Потом вновь запер дверь и, убедившись, что задвижка на месте, вернулся в кабинет, снова включил компьютер и продолжал свою трудную работу, начатую пару часов назад. Он читал копии всех сообщений, пришедших на карманный компьютер Майкла день за днем, неделя за неделей, и удалял все упоминания о мальчишнике. Эшли сегодня проделала то же самое с компьютерами Питера, Люка, Джоша и Роббо. Для их родных она придумала предлог, будто ищет хоть какой-нибудь намек на возможное местонахождение Майкла. Спустившись вниз, Грей закрыл за собой входную дверь и неторопливо побрел к машине. Но уехал он не сразу. Облокотившись об пассажирскую дверцу, детектив задрал голову и, глядя на окно четвертого этажа, стал думать, очень напряженно думать. Марк Орному не нравился, он лжет и вдобавок отчего-то сильно нервничает. У Эшли Харпер тоже совесть нечиста. Она явно не без умысла дала ему браслет, не принадлежащий Майклу. Кстати, какого черта браслет Марка Орена оказался в ее доме?